Чуркин — герой. В сообществе типографских рабочих газетные печатники всегда существовали словно бы самостоятельной, отдельной жизнью. Главные причины тому — неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то перепадают, а печатающий газету на них обречен. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающий воздух взвесью из бумажной пыли и мельчайших частичек краски, станет ясно, работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства. Газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь. Навыки копятся годами. В своих типографиях газетных печатников знают мало. Да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-асы, где бы они ни работали, друг о друге наслышаны, даже если никогда не встречались. То есть это особый мир, он невелик, и занимательные события, случающиеся в его пределах, быстро становятся общим достоянием. Вот и Чуркин в этом мире некогда был известен. Хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник. За долгие годы он так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, и не пытался, не хотел. Первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Первый этаж — вотчина подсобных рабочих. Машина здесь оснащается подающимися со склада ролями. Именно бумажная роль, а не рулон. Странно было бы называть рулоном монолит весом в тонну. Печатник с помощником располагаются на втором этаже. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд и образуют цех газетной печати. Но и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал. Не раз бывало, роль израсходуется, а нового нет. Где подсобный рабочий? Поищут и найдут в каком-нибудь укромном местечке спящим. Другого за нерадивость давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем. Качества чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком не известно. И вот однажды заглядывает в цех главный редактор. Остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гуску. Поприветствовал, значит. Смотрят печатники на него. Экий случай, впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, бывший фронтовой корреспондент, не боялся испачкать костюм. Ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю полночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить и угостить крепким напитком, и лишь после этого уезжал домой. Подошел мастер к главному. Тот ему что-то на ухо прокричал. Да в ротации кричи-не кричи, все равно ничего не слышно. Народ знаками изъясняется. Ну и поскольку знаков этих главный не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер. Чуркина. В общем, выяснилось. Братское по тем временам государство наградило Чуркина орденом. Давно, еще в 45-м. А Чуркин, стал быть, воевал. И вот награда нашла героя. Заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали. Стал Чуркин собираться в братское государство, да одежки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на 10 материальную помощь, одели, обули героя, и является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики. А среди них и фронтовики были, и ошалели. Под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок, и плечо в воротник высовывалось. Механик, светлая голова, сообразил приспособить добавочные подтяжки, сзади они к брюкам пристегивались, а спереди к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака и пиджак без брюк снять было невозможно. А это могло привести к неожиданным последствиям. «Но терпеть буду», — обещал герой, — «виноват». Съездили они, редактор за компанию тоже съездил. Привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой, обмыл его, как полагается, и уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять Чуркина. Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная держава нашла его со своей наградой, пылившись из тех же отдаленных времен. Помогли газетные сообщения о предыдущей поездке. «Чего ж ты там насовершал?» — спрашивают его ребята. «Виноват», — говорит Чуркин. «Не знаю. У нас там машина поломалась, тягача ждали. А эти прибежали какие-то, мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было. А там солдаты, офицеры. Ну, мы им... Война кончилась, а они... Ну, выбили их. Потом еще какие-то пришли. То же самое. Сипягин тогда погиб, младший сержант, из-под Тамбова. Костюм был пока в целости, подтяжки тоже. Так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больший крест, правда, без ленточки. Редактор уговаривал Чуркина подняться повыше, предлагал место председателя профсоюзного комитета. «Зачем?» — отметал Чуркин его предложение. «На жизнь хватает. Какие-то запросы у тебя ограниченные». «Виноват». «В том месте, где мы были, — замечает редактор, — не без мечтательности. И третья страна недалеко. А та страна, к слову сказать, резко недружественная. Может, ты и тамошних жителей освобождал?» «Может, и тамошних, — соглашается Чуркин. — Виноват. Тягач нам только через неделю прислали, так что не один раз хаживали. Виноват. Потом еще и Гуськова убила, из Архангельска он, из самого. А эти позовут? Мы и идем. А кто они? Мы же языков не знаем, только что фашисты, фашисты, ну мы и идем. Так что виноват. Может, и еще в какой стране были?» Но в недружественную державу Чуркина не пригласили, да и вообще он вскоре оказался в казенном доме. Его обвинили в ограблении табачной лавки и последующем поджоге ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто за него не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили. Он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал глухо. Год спустя выявилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил, наоборот, старался погасить пожар и спасти сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила. Потом, как водится, подожгла и, в конце концов, свалила все на безответственного Чуркина. А он, к вящей радости следствия, на все вопросы отвечал. «Виноват». «Зачем он нужен тебе был, этот ларек?» — спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии. «Прибежали», — говорит, — «мол, я и виноват, конечно же, знаю». Однако на работу его больше не взяли. Главный подарил ему историю Великой Отечественной войны и тихо выпроводил на пенсию.